Ко мне, мой муравей, как рудокоп в туман приходит. Лишь альтруисты злать бродят. Песенку свою про обескровленную башню, про наступление дней вчерашних, мой муравей. Гладиатор птицу губит, мой муравей. Слепая с детства, пустяки, глазам не сделаешь отверткой. Дремучей, суетной и верткой.